Глава 8. Джеймс заказал радужную форель, которую не особенно любил. Просто вкус радужной форели всегда напоминал, что он дома, в Соединенных Штатах. По правде сказать, пейзаж за окнами вагона ресторана отнюдь не рождал ощущения родины. Деревья вдоль путей на перегоне от Нью-Джерси до Балтимора были слишком низкие и частые, явная молодая поросль между фермами. Дощатые дома не мешало бы заново покрасить. Некоторые амбары покосились. То был ковер американского хаоса, наброшенный на слой бедности. В Англии, Италии и Франции бедность тоже была повсюду, но редко являла собой такое же покосившееся, облезлое, густо заросшее убожество. В Англии, да и почти по всей Европе Генри Джеймса, все старое, нищее и обветшалое было живописным, включая людей. Много лет назад в эссе о Готтерне, которого в молодости боготворил, Джеймс имел неосторожность сказать американским читателям, что для художника и литератора американская история и сама почва — унылая чистая доска. В Новой Англии нет величавых европейских замков, старинных развалин, римских дорог, заброшенных пастушьих хижин, нет сословий, способных ценить искусство. Американский художник или литератор, утверждал Джеймс, не может достичь вершин мастерства, отзываясь на вульгарное, переменчивое, меркантильное, новое, как европейские художники и литераторы романтически отзываются на старое. Некоторые американские обозреватели, критики и даже читатели ответили ему гневной отповедью. Джеймс знал, в их глазах Америка, даже лишенная настоящей истории, всегда права. А вульгарная, вечно меняющаяся новизна, которую он ненавидел всей душой, главным образом как помеху творчеству, действует на их филистерские проамериканские чувства, как афродизиак. Джеймс помнил, как примерно в 1879 году написал, суммируя свои мысли о Готтерне и его современниках, «Даже для малой литературы необходима очень долгая история». И можно так долго перечислять те элементы высокой культуры, которые есть в других странах и отсутствуют в ткани американской жизни, что поневоле задумаешься, а что в ней вообще есть. Может быть, именно поэтому он добавил в 6 главе монографии о Готтерне. «Бесспорно, что американцы больше всех в мире озабочены чужим мнением о себе и убеждены, что другие народы по сознательному сговору их принижают». Это не добавило ему любви со стороны американских обозревателей и читателей. Сейчас Генри Джеймс пожал плечами, отгоняя те давние чувства, доел форель и выпил последний глоток отвратительного белого вина. Холмс заказал только чай и даже не притронулся к жалкому американскому подобию этого напитка, поданного в чашке с эмблемами Пенсильванской Нью-Йоркской железнодорожной компании и Ньюпортской железнодорожной компании. Джеймс вообще не видел, чтобы сухопарый сыщик что-нибудь ел с их обеда в Париже вечером 13 марта, 11 дней назад, и дивился, как тот еще жив. «Мы говорили о миссис Кловер Адамс», — сказал Холмс так неожиданно, что Джеймс даже вздрогнул. «Разве? Мне казалось, что мы перешли к ее мужу и другим членам пятерки сердец». Прежде чем заговорить, Джеймс убедился, что их половина вагона ресторана пуста, и официантов поблизости нет. И все равно он произнес эти слова совсем тихо. «Вы упомянули, что Кловер Адамс нажила себе врагов отчасти тем, что допускала в салон далеко не всех, отчасти, если не ошибаюсь, вы назвали это ее ехидным язычком», — сказал Холмс. «Не могли бы вы привести мне пример конкретных слов, из устных или письменных, которые оскорбили конкретных людей?» Джеймс в задумчивости промокнул губы салфеткой и неожиданно, случай настолько редкий, что может считаться уникальным, решил поделиться историей, в которой мишенью шутки послужил он сам. «Последний раз, когда я был в Соединенных Штатах, 10 лет назад, я перед отъездом написал Кловер и объяснил, что избрал ее адресатом последнего письма из нашей общей страны, поскольку считаю ее, Кловер... Как же я сформулировал? Поскольку считаю вас воплощением вашей родины. Да, кажется, так». Кловер ответила сразу, пошутив, что находит мои слова весьма двусмысленным комплиментом, и добавила: «Значит, я вульгарна, скучна, и со мной невозможно жить». Джеймс взглянул на Холмса, но так и не дождался отклика на свой анекдот. Наконец сыщик произнес: «Итак, дама была остра на язык. Есть у вас еще примеры?» Джеймс подавил вздох. «Что проку вспоминать?» «Кловер Адамс стала жертвой убийства», — ответил Холмс. «Или, по крайней мере, жестокого шутника, утверждающего, что ее убили. В обоих случаях очевидный повод к делу — выяснить, кто мог питать к ней ненависть, пусть всего лишь из-за острого языка». «Если только, как в нашем случае, речь не о самоубийстве», — возразил Джеймс, «что сводит список подозреваемых в так называемом деле к одному имени. Элементарно, мой дорогой Холмс». «Не всегда», — загадочно ответил сыщик. «Я расследовал очевидные самоубийства, которые произошли из-за преступного умысла других лиц». Теперь Джеймс все-таки вздохнул. «Мои добрые друзья из числа пятерки сердец на протяжении многих лет одобрительно, чтобы не сказать восторженно, отзывались о моих сочинениях. Генри Адамс, Джон Хей, Кларенс Кинг, даже Клара Хей искренне интересовались моими рассказами и романами. Кловер всегда была более сдержана. Как-то человек, который довольно близко был с нею знаком, сказал мне, что в споре со своим мужем и Джоном Хэем о литературных достоинствах, либо отсутствии он их в творчестве некоего Генри Джеймса, Кловер произнесла следующее: «Беда с прозой Гарри не в том, что он долго жамкает, что откусил, а в том, что он больше жамкает, чем кусает». «Забавно», — сказал Холмс. «И, как я понимаю, американский разговорный диалект составляет часть юмора». Джеймс промолчал. «Мне удивительно, что человек, близко знающий вас обоих, счел нужным передать вам это конкретное бонмо». Джеймс вновь не ответил. Шутку пересказал ему в одном из лучших лондонских клубов никто иной, как Чарльз Ф. Адамс, брат Генри Адамса, человек, которого Джеймс находил невыносимо вульгарным. В отличие от брата, Чарльз шутил зло и радовался, когда ему удавалось задеть или смутить собеседника. И все же у Джеймса не было и капли сомнений, что Кловер сказала именно эти слова. То был ее уничижительный стиль, и да, ее рафинированная привычка уснащать речь грубым американским диалектом. Тогда Джеймс был до крайности уязвлен. Однако он сохранил дружбу с Кловер Адамс, и насмешка, а также другие, пересказанные ему Чарльзом и прочими общими знакомыми, ничуть не уменьшила его скорбь при известии о ее смерти. Захоти Джеймс и впрямь посплетничать о Чарльзе, он мог бы рассказать историю похлеще, о которой узнал из письма Джона Хэя. Узнав о предстоящей свадьбе Генри Адамса и Кловер Хупер, Чарльз воскликнул: «О боже, нет, Хуперы все чокнутые, Кловер убьет себя, как ее тетка». Тетя Кловер, Кэрри, и впрямь покончила с собой, будучи беременной. А через несколько месяцев после возвращения молодоженов из свадебного путешествия по Египту и Европе, Чарльз Адамс в письме Уильяму Дину Хоулсу позволил себе еще большую вульгарность. Хоулс пересказал ее в письме к Джеймсу. «Чтобы пообщаться с Генри, я должен буквально вырывать его из объятий супруги. ибо он теперь у нас без устали мнёт кловер. Шутка, ха-ха. Заодно это ха-ха, можно было бы запрезирать Чарльза на всю жизнь. «Расскажите мне подробнее о Генри Адамсе», — сказал Холмс. Джеймс невольно пожал плечами, жест, от которого давным-давно себя отучил. Настолько пересказанный анекдот выбил его из колеи. «Что именно вы хотите узнать?» «Куда больше, чем вы успеете изложить, прежде чем наш поезд остановится в Вашингтоне», — ответил Холмс. «Однако для начала остановимся на том, чем Генри Адамс был известен ко времени смерти Кловер, помимо того, что ведет род от двух президентов и входит в салон своей жены». «Я ввел вас в заблуждение, если вы сочли, что пятерка сердец была салоном исключительно или хотя бы в первую очередь Кловер Адамс», — довольно резко произнес Джеймс. «Все в нем, за исключением, может быть, Клары Хэй, были личности выдающиеся. Все, за исключением Клары с ее милой недалекостью, обладали замечательным чувством юмора. Они каламбурили без остановки. Как-то в моем присутствии один из хозяйских терьеров вернулся с поцарапанным глазом. Джон Хэй тут же объявил, что это, безусловно, Кото-Ракта. И Кото-Строфа немедленно подхватил Кларенс Кинг». Холмс ждал. «Генри Адамс преподавал средневековую историю в Гарвардском университете», — сказал Джеймс, «и по заслугам считается одним из самых уважаемых историков Америки. Они с Кловер были увлеченными коллекционерами, а вдовев, Адамс сохранил эту страсть. Если он будет дома и пригласит нас к себе, вы увидите, что их жилище отражает утонченный вкус во всем, от персидских ковров и ваз династии Мин до выдающихся произведений живописи, в том числе Констебля и Тернера, которых Адамсы начали покупать раньше, чем другие собиратели узнали эти фамилии. Дом Адамсов, выстроенный, как и дом Хеев, покойным Ричардсоном, сам по себе творение искусства». Генри Гобсон Ричардсон, американский архитектор, заложивший основы национальной архитектурной традиции. Созданная им разновидность неороманского стиля носит его имя — ричардсонианский стиль. Холмс кивнул, как бы составляя мысленный список фактов, характеризующих скромного, но прославленного на весь мир человека. «А мистер Джон Хэй?» — спросил он. «Мой очень старый и довольно близкий друг», — сказал Джеймс. «Нас познакомил Уильям Хоуэллс, знаменитый издатель и тоже мой старинный приятель. Я имел удовольствие общаться с Джоном Хэем и его женой Кларой и в Англии, и в Европе, и в Соединенных Штатах. Он человек исключительный». «Пока все члены пятерки представляются исключительными людьми», — заметил Холмс. «Во всяком случае, по американским меркам». Прежде чем Джеймс успел возмутиться, Холмс продолжил. «В газете, где его упоминали, было сказано «полковник Хэй». Он служил в армии?» Джеймс хохотнул. «В 22 года Хэй стал помощником Джона Николая, который служил личным секретарем у президента Авраама Линкольна». Холмс нетерпеливо ждал. Джеймс тщетно выискивал в его лице хоть какой-нибудь признак, что сыщик впечатлен или хотя бы заинтересовался. «По правде сказать, — продолжал Джеймс, — Хэй исполнял должность второго секретаря при Линкольне в самые страшные годы войны Севера и Юга. Однако дело в том, что должность второго секретаря не предусматривалась, как и должность помощника мистера Николая. По его ходатайству молодого Джона Хэя зачислили в Департамент внутренних ресурсов. Когда в 64-м некий комитет усомнился в законности этого назначения, военное ведомство произвело Хэя в майоры, заместитель генерал-адъютанта добровольцев. Так, кажется, это звучало полностью. Через год он стал подполковником, а в скорости и полковником». «Ни разу не побывав на поле боя», — заметил Холмс. только если он сопровождал туда президента Линкольна. Как я понимаю, мистер Хей с тех пор многого достиг, помимо того, что приобрел богатство и жену, — сказал Холмс. Джеймсу не особо понравился его тон, чересчур простецкий. Однако писатель решил пока не возмущаться. Официанты стояли у стены в противоположном конце вагона ресторана, важно сцепив руки пониже живота, и ждали, когда Джеймс и Холмс удалятся. К тому времени, как Джон Хей женился на Кларе Стоун в 1874-м, Хэю тогда было 35. Он побывал на важных дипломатических постах в трех странах. Джеймс не стал говорить, что Хэй ворчал и жаловался на манеры, язык, культуру и правительство всех трех крупных европейских стран. К тому же он получил широкую известность как поэт, а затем и как журналист. Его прославили очерки о Чикагском пожаре, об убийстве президента Гарфилда в 81-м и суде над убийцей-анархистом Чарльзом Гитто. «Любопытно», — сказал Холмс. «Сознаюсь, я не слышал, что президента Гарфилда убили, и уж тем более, что его убил анархист». Джеймс просто не поверил услышанному. Он промолчал. «Мистер Хей по-прежнему журналист?» — спросил сыщик. Он раскурил трубку, немало не заботясь о нетерпеливо ждущих официантах. «Он стал редактором знаменитой газеты мистера Грилли, «Трибьюн», но затем вернулся на государственную службу», — ответил Джеймс. В 80-м бедный президент Гарфилд попросил Джона перейти из Госдепартамента в Белый дом и стать его личным секретарем. Однако Хэй отказался. Он ушел с государственной службы еще до убийства Гарфилда. В число его времяпрепровождений, возможно, мне следовало сказать «забав», входит анонимное сочинение романов. Когда-то его друг Генри Адамс написал и анонимно опубликовал роман «Демократия». С тех пор читающая публика не устает гадать, кто автор. Называли Кловер Адамс и Кларенса Кинга, но чаще всего Джона Хэя. Есть подозрение, что «Пятерке сердец» просто нравилось мистифицировать публику. «Демократия», — пробормотал Холмс, не выпуская изо рта трубку. «Я правильно помню, что эта книга несколько лет назад неплохо продавалась в Англии». «Продавалась очень хорошо», — сказал Джеймс. «В Англии, в Америке, в Германии. Вполне может быть, что и в Тимбукту». Его неприятно удивила нотка горечи в собственном голосе. «А Клара Хей?» — спросил Холмс. Он вынул из жилетного кармана часы и глянул на циферблат. «Настоящая дама», — ответил Джеймс. «Радушная хозяйка, помощница мужу, добрейшая душа, островок спокойствия в водовороте вашингтонской светской жизни». «Как бы вы аттестовали ее в смысле привлекательности?» — спросил Холмс. Нескромность вопроса заставила Джеймса приподнять бровь. «Миловидное лицо, безупречный вкус в одежде, красивые волосы, прекрасная кожа, некоторая склонность к приятной округлости». «Толстая?» «Пухленькая», — упрямо возразил Джеймс. «Она была такой, когда Джон Хей влюбился в нее 20 лет назад, а годы и дети еще усилили это качество». «И обжорство», — подумал Джеймс, немного стыдясь такой мысли о жене друга. Менее года назад Хей писал ему в письме, что вместе с женой и сыном посетил Чикаго, где он, Хей, весьма деятельно проводил время, а Клара сидела в гостинице и усердно налегала на тамошний провиант. Про себя Генри Джеймс думал, что дебелая Клара Хей не слишком умна, хотя достаточно образована, чтобы ценить его книги. Ханжески религиозна, как дочка какого-нибудь захолустного баптистского пастора. Немного несправедливо, Клара была из Огайо, но все же не дочь пастора. И совершенно незаслуженно входила в рафинированную пятерку сердец. Он ни за что не сказал бы этого Шерлоку Холмсу. «Расскажите про Кларенса Кинга», — попросил сыщик. «А затем мы вернемся на свои места и позволим этим добрым людям убрать вагон-ресторан к обеду». «В колониальном экспрессе не подают обедов», — сказал Джеймс, тайно злорадствуя, что поймал прославленного детектива на ошибке. «А-а-а», — протянул Холмс, выпуская из огромной трубки столб дыма. «В таком случае вы можете описать Кларенса Кинга не спеша. Должен заметить, я читал, что мистер Кинг в начале 70-х разоблачил аферу с продажей несуществующего алмазного месторождения. В Колорадо, не так ли?» «Да», — ответил Джеймс. «Кларенс Кинг с головы до пят, все 5 футов 6 дюймов, воистину исключительный человек. Геолог, альпинист, исследователь, государственный служащий, обожатель изысканной кухни, хороших вин и изящных искусств. Генри Адамс и Джон Хей всегда считали, и надо думать искренне, что из пятерки сердец Кларенс Кинг пойдет дальше всех, скорее других достигнет славы, почести и высокого положения». «Кловер Адамс тоже так полагала». Джеймс задумался лишь на долю мгновения. «Она считала Кларенса Кинга шарлатаном, но именно это ей в нем нравилось. Именно Кларенс Кинг заказал для остальных сердец почтовые принадлежности и чудесный чайный сервиз с эмблемой их клуба». «Опишите его, пожалуйста», — попросил Холмс, вынимая трубку изо рта. «Простите?» «Опишите, пожалуйста, чайный сервиз». Генри Джеймс выглянул в окно на все более летние леса и поля, словно надеясь почерпнуть в них силы. Вечерело. Последние лучи мартовского заката бросали золотистые отблески на деревья и фонарные столбы. «Чайный сервиз был премилый», — сказал он наконец. 5 чашек и блюдец, разумеется, в форме сердец и миниатюрные». «Все 5 членов клуба были маленького роста», — заметил Холмс. Да». Джеймс растерянно пытался вспомнить, когда это упомянул. Он помнил только, что назвал рост Кларенса Кинга. «Что еще вы можете рассказать про сервиз?» — спросил Холмс. «Этот человек сумасшедший», — подумал Джеймс, а вслух сказал. «Сервиз был с изящными медальонами, ветки, увешанные как бы миниатюрными плодами, но при ближайшем рассмотрении становилось видно, что это гроздья из 5 сердец. Та же тема повторялась на сахарнице и сливочниках. На чайнике и на верхнем краю подноса, увенчанного, если память меня не подводит, большой и хрупкой заглавной буквой «Т», были изображены циферблаты со стрелками ровно на 5 часах. «Время, в которое пятерка сердец собиралась каждый будний день», — сказал Холмс. «Обычно перед камином в доме Адамсов, в креслах, сделанных специально под маленький рост всех 5. Адамс и его жена Кловер сидели друг напротив друга в миниатюрных и парных креслах, обитых красной кожей». «Да», — ответил Джеймс, решительно не понимая, откуда Холмс выудил последний и безусловно верный факт. Сыщик удовлетворенно кивнул. «Что ж, давайте вернемся в наш не слишком первоклассный вагон 1-го класса», — сказал он. Южнее Балтимора ремонтировали пути, и колониальный экспресс надолго встал в чистом поле. Холмс и Джеймс сидели в относительно неудобном 1-м классе, без обеда, не имея других развлечений, кроме чтения да кофе, который время от времени приносил проводник, всякий раз извиняясь за непредвиденную остановку. Даже за окном не на что было смотреть, поскольку уже давно стемнело. Холмс больше не задавал вопросов, что, на взгляд Джеймса, весьма дурно рекомендовало его как сыщика, и они просто сидели в молчании все эти долгие тягучие часы. Наконец, экспресс вновь тронулся, но в столицу он прибыл с опозданием на много часов, сильно после того, как все приличные вашингтонцы уже отобедали, а многие и легли спать. Однако на вокзале ждал большой четырехколесный экипаж Хея, Брум, работы мастерской Уильяма Кинросса. Старший лакей, Северс, отправленный встречать путешественников, быстро закрепил снаружи чемоданы и накрыл их брезентом, накрапывал мелкий дождик. Холмс и Джеймс забрались в черный закрытый экипаж с единственным окошком спереди. Уличные фонари, окруженные мягкими ореолами, напомнили Джеймсу поздний вечер 11 дней назад, когда они с Холмсом встретились у Сены. А вместе с мыслями о тех событиях нахлынуло и что-то очень похожее на ужас. Да как он решился ввести этого странного человека, почти наверняка умопомешанного, в дом ближайших друзей? Жалкую попытку Холмса выдать себя за господина Яна Сигерсона, норвежского исследователя, разоблачат в воскресенье, когда у Хейв будет обедать норвежский посол, если не раньше. Что Джон и Клара Хей, а уж тем более Генри Адамс, который ни с кем не говорит о покойной жене и ее самоубийстве, настолько мучительна ему эта память, подумают о его Джеймса соучастии в обмане. У него засосало под ложечкой, к горлу подступила тошнота. Экипаж подпрыгивал на мостовой одного из наименее коммерческих городов Америки. Немногочисленные магазины и рестораны были закрыты и темны. Даже в фешенебельном районе, поблизости от резиденции президента, лишь в редких окнах горели электрические лампы или газовые рожки. Деревья здесь, на юге, уже полностью оделись листвой, и Джеймсу казалось, что его затягивает все глубже и глубже в темный туннель, рожденный собственной глупостью. Если не ошибаюсь, у американцев есть поговорка: тротуары здесь скатывают в рулон и убирают на ночь, внезапно произнес Холмс. Голос прозвучал из темноты так неожиданно, что Джеймс даже вздрогнул, но не вполне оторвался от своих раздумий. «В отношении Вашингтона это, безусловно, верно», — добавил сыщик. Джеймс промолчал. Они уже подъезжали к Лафайет-сквер. За деревьями угадывалась темная резиденция президента и сворачивали с 16-й улицы на H-стрит. По одну ее сторону белела церковь святого Иоанна, по другую блестел мокрым красным кирпичом дом Хэя. Хозяин стоял в глубокой ричардсонианской арке входа, поджидая гостей. «Гарри, Гарри, мы так рады, что вы вернулись!» — басовито зарокотал Хэй, поджарый, невысокий, элегантный господин с редеющими волосами, аккуратно расчесанными на прямой пробор. Брови и волосы у него были темные, а густые усы и центральная часть бородки уже поседели. Глаза светились умом, в голосе, эхом отдававшимся подаркой, звучало искреннее радушие. И вот они уже вошли в дом, слуги сняли с них плащи и шляпы, другие лакеи унесли наверх чемоданы и саквояжи, и Джеймс недрогнувшим голосом представил Сигерсона, хотя сердце его бешено колотилось при мысли о предательстве, а во рту непривычно пересохло. «Ах, мистер Сигерсон!» — воскликнул Джон Хей. «Я читал о ваших прошлогодних тибетских приключениях и в английских, и в американских газетах. Чрезвычайно приятно видеть вас в нашем доме». Джеймс обратил внимание, что Холмс озирается по сторонам. Огромный вестибюль был обшит южноамериканским красным деревом, отполированным почти до зеркального блеска. Стена над деревянными панелями была темно-терракотовая, в тон персидским коврам и дорожкам на паркетном полу. Над головой, на высоте церкви святого Иоанна, под балками красного дерева горели хрустальные люстры. Впереди уходила вверх широкая лестница, на которой при случае мог выстроиться оркестр в шеренгу по 10 человек. «Клара очень сожалеет, что не встретила вас», — сказал хозяин. «Ей сегодня пришлось лечь пораньше из-за ужасной мигрени. Они мучают ее уже очень давно, но, по счастью, редко. Она мечтает увидеть вас обоих за завтраком, если, конечно, вы не предпочтете, чтобы вам его подали в спальне. Знаю, Гарри, вы любите завтракать в постели». «Увы, холостяцкая привычка», — ответил Джеймс. «Особенно в первое утро после полуторанедельного утомительного путешествия». «В таком случае мы с Кларой увидим вас позже», — рассмеялся Хей. «А вы, мистер Сигерсон, тоже предпочитаете завтрак в постель?» «Буду очень рад познакомиться с миссис Хей за завтраком», — отвечал Холмс с преувеличенным и, очевидно, фальшивым скандинавским акцентом. «Чудесно!» — воскликнул Хей. «Мы с Кларой вытянем из вас все последние сплетни о Гарри». Он улыбнулся Джеймсу, показывая, что шутит. «Но, кстати», — продолжал хозяин, «я знаю, как сильно опоздал поезд, и помню, что в треклятом колониальном экспрессе не подают обедов. Вы наверняка умираете с голоду». «У нас был довольно поздний ланч», — начал Джеймс, слегка краснея не столько от того, что они причиняют хозяину неудобства, сколько от кошмарности происходящего. «Чепуха!» — ответил Хей. «Уверен, вы страшно изголодались. Я поручил Бенсону подать вам легкий перекус». Он холеными руками обнял обоих за плечи и через огромные, но на удивление теплые помещения повел гостей в обеденную залу. Джеймс сразу увидел, что она просторнее, элегантнее и обставлена с куда большим вкусом, чем столовая мистера Кливленда в Белом доме, которую писатель видел на фотографиях. Во всех комнатах, через которые они прошли, были каменные камины, украшенные искусной резьбой. На стенах висели картины, старинные шпалеры и карандашные наброски в рамах, признак утонченного вкуса в сочетании с эклектизмом талантливого собирателя. Легкий перекус состоял из двух буфетов. На одном разместились свежезапеченная индейка, половина виргинского окорока, салаты и тушеные овощи. На втором — вина, клареты, виски, минеральная вода и различные ликеры. Один конец длинного стола был накрыт на троих и освещен свечами в высоком канделябре. «Мы сегодня все холостяки», — рассмеялся Хей. «Придется самим о себе позаботиться». Забота о себе заключалась в том, чтобы показать Бенсону и двум помощникам дворецкого, что положить на тарелки. Когда все расселись в круге света от канделябра и выпили предложенный хозяином тост за благополучное прибытие в Америку, Джеймс, к собственному удивлению, обнаружил, что, несмотря на тошноту в экипаже, и впрямь сильно проголодался. «Гарри, должен вас огорчить», — сказал Хей, обращаясь к Джеймсу. «Адамс еще не вернулся из путешествия на Кубу с Филлипсом. Он должен был приехать на прошлой неделе, но встретил Александра Агассиса, и все планы пошли прахом». Американский зоолог и геолог, сын швейцарского естествоиспытателя Луи Агассиса. «Они вместе изучали геологию коралловых рифов, затем вместе с Камеронами перебрались отдыхать на остров Святой Елены. Надо признаться, Адамс не спешит домой. Ко мне и к другим друзьям». «Так мы с ним разменемся?» — спросил Джеймс и сам испугался того облегчения, которое услышал в собственном голосе. «Нет, вряд ли», — со смехом воскликнул Хей. «Думаю, в начале апреля он сюда доберется, а это уже скоро. Наслаждайтесь спокойствием, пока он не прибыл». И повернулся к Шерлоку Холмсу. «Съедобен ли ужин после тягот пути и неспешного колониального экспресса, мистер Сигерсон?» «Ужин превосходен», — отвечал Холмс, и Джеймс про себя отметил, что детектив и впрямь съел несколько кусочков ветчины. «Все очень вкусно, мистер Хей». «Отлично, отлично», — пророкотал Джон Хей. «А мы сделаем все, что в наших скромных силах, дабы и остальное время вашего пребывания в Вашингтоне было не хуже». Он вновь повернулся к Джеймсу. «Да, Гарри, еще приятная новость. Как я сегодня узнал, завтра в Вашингтон приезжает Кларенс Кинг. Наверняка по пути на какие-нибудь мексиканские золотые прииски. Он согласился быть у нас на воскресном обеде, тогда же, когда и посланник короля Оскара II. Кларенс будет счастлив повидаться с вами после стольких лет». Джеймс глянул на Холмса и позволил себе чуть заметную злорадную улыбку. «Вам крупно повезло, Сигерсон», — сказал он. «В воскресенье тут будет не только посол короля Швеции и Норвегии, но и один из самых прославленных исследователей. Я уверен, у обоих будет к вам множество вопросов». Холмс поднял взгляд от бокала с вином, усмехнулся и молча кивнул.